Глава 12. Комсорг полка Сергей Бодров полз к широкой просеке. Временами, словно купаясь в снегу, он переворачивался на бок и оглядывался назад. За ним в нескольких шагах, с фельдшерской сумкой на спине, белым комочком перекатывалась через кочки Нина Селезнева. Сзади нее, пыхтя и отдуваясь, полз Яша Воробьев, а вслед за ним радист Сава Голенищев и связной Вася Громов. Ночная попытка пробраться к Осипову не удалась. Всюду они натыкались на заслоны противника и подвергались обстрелу. Под утро комсомольцы вынуждены были вернуться обратно. Вторично вызвав комсорга Бодрова, Абашкин приказал взять с собой Голенищева с рацией и связного Громова и пробиваться всем вместе. Рацию надо было доставить во что бы то ни стало. Антону Петровичу скажи, что план операции разработан. Сегодня непременно будем атаковать. Наступлением руководит сам Даватор. Как только соединитесь, немедленно радируйте. Схему с моими пометками береги, в случае чего уничтожь. Все, что я тебе говорю, запомни и передай в точности. Вспоминая наказ комиссара, Сергей остановился. Вот она, просека. Предутреннюю морозную тишь разрывает длинные пулеметные очереди. Гитлеровцы почти беспрерывно стреляют вдоль просеки трассирующими пулями. Изредка бьют пушки. Самое главное — проскочить стометровую просеку. Место почти открытое. Мелкая поросль осинника — чудесное место для красноголовых грибов. Сергей разгребает рукавицей снег и, укрепив локти, кладет перед собой автомат. Приближается рассвет. По верхушкам деревьев шаловливо пробегает ветер. С веток летят пушистые хлопья снега. На просеке тонкими белыми ручейками бежит поземка. Сергей накручивает на руку ремень автомата и сильным движением посылает тело вперед. Его примеру следуют и остальные. Впереди пулеметная очередь подняла снежный вихрь. Сергей ныряет головой в снег. Он слышит, как над головой с шипящим звоном проносятся снаряды и с оглушительным треском рвутся между деревьями. Ползущие сзади окунаются лицами в снег и недвижно замирают на месте. Сергей первым, подняв голову, оборачивается назад. Из-под упавшего на лоб спутанного чуба поблескивают черные на выкате глаза. На тонком, с красивой горбинкой носу, подтаивают снежные крупинки. Смахнув их рукавицей, он поправляет на плече автомат и ощупывает противогазную сумку, наполненную дополнительными зарядами для мин. Абашкин приказал доставить их Осипову еще утром, но связь с ним прервалась. Если Сергей не взлетит с этими штучками на воздух, они крепко пригодятся. Убедившись, что у двигавшихся сзади товарищей все в порядке, Сергей ползет дальше. Остается преодолеть совсем небольшое расстояние. Впереди, на краю просеки, ровный густой рядок молодых кудрявых елочек, таких пушистых, хоть вешай игрушки и зажигай свечи. А вот что там, за этими прелестными елочками, может, засада немецких автоматчиков? Подумав о возможности такой встречи, Сергей останавливается и манит к себе Нину. — Слушай, сестричка, — говорит Сергей, отводя взгляд куда-то в сторону. «Пока я не дойду до елок, вам лежать на месте и ждать моего сигнала. Подниму автомат, дуло вверх». «А почему бы не всем вместе?» — спрашивает Нина, поправляя на голове беличью с длинными ушами кухлянку, подарок сибирских охотников фронтовикам. В этом уборе ее молодое раскрасневшееся лицо с характерным изгибом бровей, по-детски мило и выразительно. «Так надо!» — Улыбнувшись, твердо говорит Сергей и, слизнув языком комочек снега, ползет дальше. Он весь тонет в снегу, видна только колыхающаяся на спине противогазная сумка. В просеке ветер сильнее крутит поземку. Чуть выше спины Сергея проносится очередь трассирующих пуль. Пока ползли все вместе, Нина не испытывала отвратительного чувства страха. Но когда над Бодровым просвистели пули, Нина вздрогнула. Иногда ей казалось, что она уже привыкла видеть смерть, но как только приходилось приблизиться к ней вплотную, начинало сжиматься сердце. Отгоняя вспыхнувшие в голове тревожные мысли, Нина неотступно следила за ползущим Сергеем. Вот он, упорно бороздя головой снег, выполз на край просеки, нырнул в канаву и скрылся. Нина облегченно вздохнула. Тяжело посапывая носом, подполз Яша Воробьев и, тронув Нину за носок валенка, шепотом спросил. — Ну как, Ниночка Петровна? За это шутливое прозвище Яша не раз попадала от Нины, но отучить его не было никакой возможности. Зато сейчас эти слова прозвучали как-то особенно тепло и дружески. — Переполз, — прошептала Нина. — Как автомат поднимет дулом кверху, поползем и мы. — Ага, — понимающе кивнул Яша, исчищая приставший к карабину снег, добавил. — Смелый парень, правильно делает. — Не шевелись, — зашипела на него Нина, продолжая вглядываться в кусты, за которым исчез комсорг. Но кудрявые елочки стояли неподвижно. Казалось, они манили к себе не только своим веселым видом, но и относительной безопасностью. Однако сигнала не было. Несколько минут показались Нине бесконечностью. Колючая поземка подула сильнее. Нине остро захотелось встать и зашагать во весь рост, как она часто делала, подбирая на поле боя раненых. Но сейчас она не одна и не имеет права не только встать, но и пошевелиться. На короткое мгновение глаза Нины застилает туманное облачко. Она вспоминает, что где-то за этой просекой, стиснутые немцами со всех сторон, насмерть дерутся эскадроны. Кровью стекают раненые бойцы. Кажется, что кто-то укоряющими, зовущими глазами заглядывает ей в самую душу. От этого еще больше хочется рвануться вперед, туда, где ждут ее истомленные жестоким боем люди. Прошло еще полчаса. Нина начала шевелить застывшими пальцами. Яша посапывает, у него насморк. Савва трет прихваченное морозом ухо. Вася Громов жует что-то посиневшими губами. Занесенный поземкой, он выглядывает из сугроба точно сурок из норки. Наконец, впереди, между вздрогнувшими елочками, показалась коренастая фигура Сергея Бодрова с поднятым вверх дулом автомата. «Вперед!» — скомандовала Нина, оттолкнулась локтями и сильными юркими движениями поползла через просеку. Достигнув ее края, Нина белым комком скатилась под елочку в канаву. За ней следом один за другим кувырнулись на дно канавы и остальные. Бодров встретил их предупреждающим знаком. «Дальше нельзя двигаться», — тихо проговорил он, сдвигая на затылок серую ушанку. «Впереди еще одна просека. Там сейчас немецкие саперы снимают мины». «И много их?» — спросил долговязый телефонист Сава. Он был знаменит на всю дивизию тем, что в любое время дня и ночи, в любую погоду, каким-то одному ему известным чутьем мог отыскать самое незаметное повреждение, исправить его, связать, как он говорил, в веревочку. А провода он умел так прятать, что их сами связисты не могли обнаружить, не только разведчики противника. Разговаривал он только кодовым языком, изобретенным им самим и вызывавшим у товарищей неописуемое изумление и хохот. Свой код он пересыпал такими словечками, от которых, как говорил Яша Воробьев, даже лошади начинают пофыркивать. Значит, 11 колбасников с пулеметом и лягушка, то есть танк, вперед попрыгали, повторил Сава ответ Сергея. Да, и лягушка, подтвердил Бодров, хмуря черный в разлет ушедший к вискам брови. Грустно и весьма, отозвался Сава. Остальные, посматривая на задумавшегося Сергея, притихли. В лесу, нарастая и усиливаясь, закипал бой. Вася Громов, белокурый паренек маленького роста, переступая с ноги на ногу, потирал застывшие руки. Нина, сняв привязанные на шнурках рукавицы, что-то искала в фельдшерской сумке. Яша отряхивал от снега свой полушубок. — Что, Громов, озяб? — покуривая в рукав, спросил Сергей. — Угу, — промычал Вася посиневшими губами. — Папироску хочешь? — предложил Бодров. На 23-м году жизни, после двухлетней службы в армии, Сергею казалось, что он имеет солидный жизненный опыт. Ему сейчас хотелось приласкать, ободрить этого закоченевшего, голубоглазого 18-летнего паренька. «Я не курю, спасибо», — кутаясь в серый казачий башлык, смущенно ответил Вася, точно стыдясь, что он такой опытный вояка, связной командира полка, и вдруг не курит. «Тогда ешь сухарь, на!» Сава вытащил из-за пазухи сухарь и протянул Громову. Тот взял. «Слушай, Громов», — мягко сказал Бодров, — «ты хорошо помнишь, в каком месте шел вчера с донесением?» — Помню, товарищ старший сержант. — А где ты обходил минное поле? — Не здесь, а правее, там. Громов показал на восток и, кивнув на Саву, добавил. — Мы с ним было пошли туда, но нас обстреляли. — Точно! — отгрызая крепкими зубами сухарь, подтвердил Сава. — Сначала рассыпали на головы автоматный горох, а потом плюнули из самоварной трубы. Весьма было грустно покидать местечко, на котором обычно все спокойные люди сидят. От Савиных слов стало как будто теплей и даже немножко весело. Яша, пряча усмешку, покачал головой. Улыбнулись и остальные. Смешно было смотреть на этого неуклюжего в коротком полушубке верзилу с его катушками, карабином и огромными, серыми вдрызг растоптанными валенками. — Где вы, Сава, работали до войны? — спросила Нина. — Видите ли, товарищ сестричка, я сам деревенский интеллигент. Вася Громов прыснул в рукавицу. — Это что, должность такая? — улыбнулась Нина. — Как вам сказать? Мы, голенищевы, со времен Аказии гоняли почту. Мой дед и папаша были почтальонами. По их стопам пошел и я. А раньше, как вам известно, в царской деревне интеллигентами были учитель и почтарь. Вот, значит, я принадлежу к этому высокочтимому сословию. В наши дни, по своему беспокойному характеру, а рожден я в самое неспокойное время, в 17-м году, я по совместительству был в колхозном драмкружке, артистом, режиссером, постановщиком, гримером, художником, музыкантом. Если посмотреть на театральную афишу, то мне будут принадлежать все нижние подписи. Таланты меня распирали, как мерзлую бочку лед. Замолчи ты, дьявол! Яша, заткнув рукавицы рот, корчился от смеха. Вот, Ниночка Петровна, что значит невежественные люди. Серьезно и укоряюще проговорил Сава, засовывая в рот остаток сухаря и кивая на Яшу. Культурного словца не могут выслушать. Все ахоньки да хахоньки. Нина тоненько прыснула в кухлянку. Сава, отряхнув с полушубка хлебные крошки, снял с плеча карабин и, пряча в глазах бесовскую лукавую улыбку, почтительно спросил, обращаясь к Сергею. — Будем назад держать свои стопы, товарищ старший сержант? — А как вы думаете, товарищ деревенский интеллигент? Бодров почувствовал, как у него начинало подниматься в душе необыкновенное доверие к этому чудаковатому парню. От него веяло той крепкой русской силой, которая раскрывается неожиданно, точно широкий, мощный взмах гигантских крыльев. «Ведомо мне, что от конца вот этой медной веревочки», — протяжно с расстановкой заговорил Сава, показывая на телефонный провод, — «зависят многие жизни наших товарищей. Поэтому мы должны во что бы то ни стало протянуть ее туда. Вот что я думаю». «Попробуем», — твердо и решительно сказал Сергей и крякнул, словно пробуя поднять большую тяжесть, добавил. «Двум придется остаться на этой стороне просеки и отвлечь немцев. Остальные должны быстро проскочить». «А как же эти двое?» — запинаясь, спросила Нина. «Там видно будет». Бодров, покусывая губы, быстро вскочил и, повесив на сук сумку с взрывателями, продолжал. «Мы с Яшей сейчас выдвинемся вперед и откроем огонь. Вы будете перебегать правее, вот по этому моему следу, чтобы не угодить на мину. Первым Сава, за ним Нина, Громов прикрывает сзади. Ясно, товарищи?» Все молча кивнули. «Ничего, ребята, там встретимся», — ободрил их Сергей. «Вы только смелей. Сава, возьми мою сумку». Подоткнув рукавицы под поясной ремень и перехватив автомат голыми руками, он глухо добавил. «И не беспокойтесь. Мы все сделаем как надо. Ну, идем, Яшенька». «Идем, Сережа». Яша, словно стараясь прикрыть вдруг заблестевшие глаза, нахлобучил ушанку на самый лоб и нырнул под ветви вслед за Бодровым. Когда отошли метров на 200, Сергей неожиданно остановился, присел на снег и, подозвав к себе Яшу, тихо сказал. — Здесь, совсем близко, прислушайся. За кустами слышались звуки немецкой речи. Иногда раздавался резкий металлический стук. Отзвук его далеко разносился по лесу. «Вот тут, неподалеку, есть сваленное дерево», — тихо повторил Сергей. «Видишь следы? Это я лазил. Сейчас поползем туда, только осторожно. Если обнаружим себя, тогда все. Я буду бить по пулеметчику первым». Свернув с тропки, медленно, с величайшей предосторожностью, поползли налево. Как только шум на поляне прекращался, оба мгновенно замирали, словно подстерегали атакующих глухарей. По верхушкам деревьев свистел ветер. Иногда, тревожа на ветках седые морозные кружева, падала шишка. Впереди путь преграждался большой сваленной елью. Подползли вплотную и укрылись под вывороченным бомбой корневищем. Просунув ствол автомата между сучьями, Бодров глазами показал Яше место рядом с собой. Там была неглубокая ямка и открывался удобный сектор обстрела. Группа немецких саперов в касках и желтого цвета комбинезонах топтались на просеке шагах в 50. По ту сторону просеки в кустах, замаскированный еловыми ветками, стоял вездеход с работающим на малых оборотах мотором. Из кузова торчал ствол пулемета и виднелась каска солдата. Саперы неторопливо раскапывали снег и вытаскивали наши противотанковые мины. Сергей, застывший на посеревшем лице улыбкой, медленно, почти не дыша, оттянул затвор автомата. Он не чувствовал страха, только слышал учащенное биение сердца. Яша, слегка посапывая носом, с присущей ему методичностью сибирского охотника, выбрал высокого плечистого немца, присевшего на корточки, и прицелился в висевшую на его поясе гранату. Резкая длинная очередь автомата Бодрова хлестнула Яше в левое ухо. В лицо, обдирая щеку, брызнули вылетевшие из магазина гильзы. Яша, потеряв точку прицеливания, выстрелил наугад. За какие-то доли секунды последовали один за другим два оглушительных взрыва. Над верхушками деревьев взвихрился черный огненный смерч, сильно встряхнув и подбросив Яшу, вырвал из его рук карабин. Ошеломленный Яша поднял голову и оглянулся по сторонам. Между деревьями плавал едкий вонючий дым, застилая поляну. Оттуда доносились пронзительные крики и стоны. — Вот черт, а! — приглушенно выговорил зашевелившийся рядом Сергей. — Ты ранен? Яша, подхватывая карабин, рванулся к Бодрову. Сергей отрицательно качнул головой и, не оборачиваясь, вяло спросил. — Ты куда, Яша, стрелял? — В того, который на корточках, с гранатой на пузе. — Да только ты в мину попал. Она яхнула, и граната. — Здорово! Молодец, Яшка! Он помолчал. Меня немного оглушило, тошнит. А так ничего. Сергей повернулся и изумленно раскрыл рот. Вся щека Яши была залита кровью. Эх, как тебя! Подожди, я сейчас достану бинт. Сергей полез в карман за санитарным пакетом, но Яша остановил его. Чепуха, это царапины. След твоих гильз из автомата. Яша тыльной стороной ладони смахнул со щеки кровь. Там действительно были царапины, но основательные. Однако перевязать щеку Яша не успел. Ветер быстро разогнал дым. На почерневшем от взрыва снегу лежали 7 изуродованных гитлеровцев. Оставшиеся невредимыми, истошно крича и бронясь, тащили раненых. С вездехода вдоль просеки яростно бил пулемет. Бодров короткой очередью убил еще одного немца. Яша свалил второго. Пулемет замолк. Понаблюдав несколько минут, Бодров решил, что гитлеровцы ушли, и высунул из укрытия голову. Тотчас он был обстрелян шквальным пулеметным огнем. Пули, шлепаясь о мерзлую землю, а корневища пронзительно взвизгивали. Заметил гад. Теперь голову не даст поднять. Яша потихоньку ругнулся. Пулемет, не переставая, вел огонь. «Разреши мне подползти с другой стороны. Я его нащупаю». Но Яша не успел договорить. За просекой неожиданно защелкали частые выстрелы. Несколько раз прострочил пулемет, и сразу все стихло. Над лесом дымчатой каемкой проплыли низкие облака. Где-то в небе прогудел самолет. Яша настороженно поднял голову. Неподалеку от вездехода с кустов посыпался снег, затем во весь рост появилась с карабином в руках неуклюжая фигура Савы. — Савушка! — прошептал Яша с нежностью. С его щеки падали на снег капельки крови. — Он, миляга! Ну и дылда! На обветренном скуластом лице Сергея разлилась улыбка. Выскочив из укрытия и отряхиваясь на ходу, Сергей с Яшей побежали к нему навстречу. «Картина!» — завидев товарища, крикнул Сава, широко распахнув длинные могучие руки. Короткий кавалерийский карабин казался в них детской игрушкой. Сзади него шли Нина и Вася, последний тащил немецкий пулемет. Подбежав к Саве, Бодров обнял его и расцеловал. «Спасибо, друг!» «Сказать тебе, что ты молодец, мало. Ты просто герой, Савва». «А сами-то что натворили?» — смущенно говорил Савелий. «Да ты брось меня тискать. Я там этот автоматический трай-тай-там завел. На нем ехать можно». Все поспешили к бронетранспортеру. Голенищев сел за руль и дал газ. Вездеход дрогнул, заскрежетал гусеницами и тронулся. Однако отъехать пришлось недалеко. Гитлеровцы, опомнившись, выскочили на просеку и отрезали дорогу. Сидя в кабине, Бодров увидел, как серые фигурки вражеских солдат, согнувшись, перебегали через просеку и тащили на руках минометы. Сбоку и сзади загрохотали пулеметные очереди. «Голенищев, тормози!» — крикнул Сергей. Но Савва и сам понял, что ехать было некуда. Убрав газ, он уже отстегивал от пояса ручные гранаты. Выскочивших впереди бронетранспортера немцев, Громов срезал пулеметной очередью. Яша короткими очередями бил из автомата. «Вылезайте быстро!» Бодров выскочил из машины, бросил две гранаты. Немцы немного отхлынули. «Занимай круговую оборону!» — крикнул Бодров, прихрамывая, бросился в кусты и лег под дерево. Он был ранен в ногу. К нему с пулеметом в руках подполз Громов. Нина с Яшей изготовились в неглубокой канавке. Савы Голенищева около них не оказалось. Гитлеровцы, громко крича, пошли в атаку.